1 сентября. Вечер, большой зал перед распределением. Обстановка и создаваемое ею давящее чувство безысходности, беспомощности. Неубранные траурные флаги, мрачный, затянутый тучами потолок, и как апофеоз ярко блестящее троноподобное кресло директора, как и старик, сидящий в нем, излучающий свет, стабильность и покой. И директор, облаченный в неонового цвета мантию с пестрой вышивкой, лучащийся радостью и всепрощением. Рядом, за профессорским столом, сидели все те же лица, за небольшим исключением. На краю, где раньше чинно возвышался Хагрид, сидела неизвестная женщина, а между Зельеваром и Спраут восседала внушительных форм особа в розовой кофточке и аккуратно собранными в пучок волосами на голове. Запаздывающие студенты рассаживались за свои столы, ненароком разглядывая нового преподавателя Зати. Вошли толпой первокурсники. Скоро вынесут шляпу и начнут распределение. Слизеринский стол, Драко. Испокон веков, как предки приплыли на острова, мы, Малфой, получаем самое лучшее. И вот, наступил момент его торжества. Он назначен старостой. Обидно отчасти и то, что назначена грязнокровка Грейнджер и предатель крови Уизли. Придется терпеть их убогое общество. А вот Поттер, оказывается, недостоин такой чести. Давать мерзким писакам так беспардонно полоскать свое имя. Фи. Некоторые всерьез задаются вопросом, здоров ли рассудком герой? О, в этом году преподавателем будет представитель министерства. Та дамочка в розовом кардигане, целый помощник министра. Надо будет присмотреться и попробовать посадить ее на крючок, такой должник ему пригодится. Вдруг взгляд юноши, осматривающего большой зал, мимолетно за что-то зацепился, что ему показалось неправильным. Он попытался сосредоточиться на этой мысли, но ничего не получилось. Все время внимание перескакивало на другое. Решив, что ничего важного не было, он все равно периодически хмурился, более внимательно осматриваясь. Всегда ответственная, теперь староста, Грейнджер. Когда мне пришло письмо со значком, я убедилась, что все делаю так, как нужно, правильно. Я поняла, что это большая честь и ответственность. А потом, я узнала, что кроме меня еще назначили Рона, мне в напарники. Я знала, что это будет тяжело, но не настолько. Такого разгильдяя, неуча, лентяя, что мешало назначить Поттера. А в поезде меня еще больше добило назначение Малфоя и Паркинсон. Эта троица потреплет еще мне нервы. Так, спокойно, надо просто правильно выполнять свои обязанности, и не будет проблем. Она окинула хозяйским взглядом гриффиндорский стол, затем весь зал, нахмурилась. Что-то не то. Но что? Она пыталась понять, что ее напрягало. Вроде, все как всегда, странно. Что же это было? Она попыталась сосредоточиться, но попытки были безуспешны. Нет-нет, но что-то да отвлекало. Первый день на новой должности, беспричинные волнения. Вот и все. Она просто разволновалась. Надо собраться. Скоро распределят первокурсников. Что же это было такое? Годрикова лощина, Джеймс Поттер. Вот и настал новый учебный год. Прошлый, полный переживаний за дочь, тяжко дался главе семьи. Благо удалось выбить из старого интригана некоторое послабление, как в плане финансов, так и в защите. Старик сам сильно сдал позиции в последнее время. Считай, за год лишиться двух значимых постов. Это тебе не шутка, и грех этим не воспользоваться. Клятвы, правда, дают мало маневра для действий, но можно ведь ограничить контакты до возможного минимума и заниматься поиском вариантов вырваться с поводка седого кровососа. Благо сам манипулятор в этом году забыл про него. Как турнир закончился и участие его Регины перестало быть нужным, так про Поттеров и забыл. Лето у самого Джеймса также выдалось достаточно жарким. Дети с женой уехали к родственникам в гости, сам Джеймс закопался в библиотеке в поиске различных сведений. Директор, конечно, приглашал на собрание ордена на Гримо, но в это время были заседания в Визингомате, в одной из которых Дамблдор лишился места верховного судьи. Джеймс даже было обрадовался, но радость его была скоротечной. Рассудив, что хорошие новости это ненадолго, он оказался прав. Пришлось присутствовать на том фарсе в августе месяце, где Великий Светлый показал себя во всей красе. Казалось бы, ерунда, а раздули чуть ли не до катастрофы вселенского масштаба. А старик взял и выкрутился, и еще и грязью походя полил весь Визингомат. Мол, без меня вы даже с ерундой не справляетесь. Заодно дал Джеймсу понять, ты у меня по-прежнему на привязи, и сделать с тобой то же, что и было сейчас с другим Поттером, для директора не затруднительно ни в малейшей степени даже сейчас. Затем последовал вызов, уже не приглашение, а вызов на собрание ордена. Вот и что делать, хотел, чтобы дети в эту паутину не влазили, а им придется. Пытался через бродягу хоть что вызнать, так тот на контакт не идет, совсем как чужой стал. Доверять газетам вообще смысла нет. Одни пишут, что все в порядке, другие поднимают панику, третьи все опровергают, четвертые обзывают директора лжецом, остальные серьезнее, чем про морщерогих кизляков, ничего не пишут. Вот и думай, что в этом хаосе из информации, правда. Верить директору, спасибо, но как-то уже достаточно быть доверчивым гриффиндорским лопухом. Пора и самому начинать решать свои проблемы, а не по каждому поводу к старику бегать. Как быть? Хотя, есть. Остались пара знакомых в Аврорате, вот через них и узнать, что на самом деле в стране происходит. А старик? А что, старик? Выгнал его. Вон все лето не вспоминал, а тут резко понадобился. Небось, финансы понадобились, денег нет, так что, держитесь, уважаемый директор, вы только держитесь. А уж подкинуть какую неприятность, если получится, можно попробовать, особенно в отношении одного возможного решения вырваться из ваших сетей. Мужчина, сидящий в кресле библиотеки, рядом со столиком, заваленным всевозможными инкунабулами и гримуарами, усмехнулся, озорно блеснув стеклами очков. Кажущийся старым, лишенным силы и влияния, а на самом деле безраздельный хозяин не только школы, для разнообразия прогуливался, размышляя, по галерее после завершившегося собрания деканов и преподавателей. Первый школьный день самый тяжкий. Уже большинство студентов спят, а те, что не спят, те заняты подготовкой к завтрашнему дню, старосты, проказом, две рыжие, бедовые, гриффиндорские головы, завтрашним событием и занятием, он сам и все профессора школы. Старик неспешно шествовал, вспоминая как прошедшие, довольно спорное во всех отношениях лето. Многие вопросы удалось решить благодаря неимоверным усилиям, где-то повезло и события удачно вписались в планы, где-то надо было включить все возможности. Ту же Эмбридж, например, стоило начать протестовать против нее, так сразу же и насильно навязали, так еще и полномочий каких надавали. Прям как по заказу, лучше не придумаешь. С судебным фарсом также прошло все удачно. Всем показаны слабости, выскользнувшие поводья власти, а на самом деле все намного изящнее. Вот только, Дамблдор попытался ухватить вертящуюся смутную мысль или догадку, но никак ничего не получалось, что его беспокоит. План, да после всего того, что было в предыдущие годы, в этот раз все, как надо. Ведь так, о чем он мог забыть? Что же это? Старик с досадой скривился, решив откинуть досадную мелочь. Его час, час триумфа света придет. Сначала падет тьма, и все будут в отчаянии. Все будут требовать защиты от зла у света, и он ее с удовольствием предоставит, взяв немалую оплату, прикрыв от тьмы, став тем щитом неопаляющего огня и света, торжеством дела всей его жизни, восстанет из пепла Орден Светлого Феникса. Глава 40. Орден Светлого Феникса. Примечание к части. Санон издят. Рип. Гарольд Эванс. Пропавший чемпион. Некролог в ежедневном пророке. Сегодня, в этот день, когда мы должны были чествовать победителя турнира трех волшебников, мы собрались в большом зале, дабы почтить последней почестью, вероятно, последнего обладателя Кубка Огня, мистера Гарольда Александра Эванса. Мы не знаем, что произошло с ним на третьем испытании, и никто не хотел, чтобы вы это слышали. Но я вам скажу, несмотря на все запреты, его убил неназываемый, он пал его жертвой, первой, спустя за многие годы, и мы скорбим по этому поводу, присоединяясь к его родным, близким и факультету Равенкла. Он был истинным вороном, любящим тишину и уют библиотеки, делящимся знаниями, не оставляющим долгов в учебе. Как я говорила, никто не знает, что с ним произошло, но пусть ему будет спокойно там, где он и его величайшая награда. Кубок огня, помните, как бы ни была тяжела и страшна тьма, всегда найдется свет, что разорвет ее оковы, и этим светом, возможно, будет душа мистера Эванса, юноши, который стал первой, невинной жертвой темного волшебника. Специально для ежедневного пророка, Рита Скиттер, Хогвартс, еженедельный министерский вестник. Сегодня, в большом зале Хогвартса, директор Дамблдор объявил без вести пропавшего вместе с древним артефактом студента жертвой неназываемого, утверждая, что темный маг возродился и студент погиб от его руки. Оснований для голословных утверждений директора нет, так как расследования и поиски еще ведутся и еще рано что-либо утверждать по этому поводу. Аврорат также воздерживается от скоропалительных выводов и комментариев. Причастен ли к этому таинственному исчезновению глава террористической группировки, также таинственно пропавший уже более 10 лет назад, и согласно уверениям Дамблдора развоплотившийся от силы любви, причастен ли к обоим случаям небезызвестный нелегальный орден Феникса, основателем которого также является Альбус Дамблдор, с места событий, специально для ЕМФ, Люда Бэгмин. Это было забавно. Послушать то, что было задумано, прочитать официальные версии, за исключением третьей стороны. Для начала, достаточно было одеться в другую одежду и немного изменить прическу, наложив легкие чары гламура, и в этой неразберихе и суете можно многое узнать и услышать. А как прощальный пир воли директора превратился в поминальный, так сразу стало понятно. Назад уже не ждут. Далее скомканное путешествие до Лондона, во время которого услышал о себе много нового. И каждый был очевидцем как невероятных подвигов, так и жутких темных деяний. Все россказни с предыдущих курсов тихо и мирно заикаясь курили в сторонке от измышлений этих очевидцев. Еще через неделю ознакомления с прессой магической Британии, он окончательно убедился, что свои игры начал старый манипулятор. Сначала в пророке печатали лишь статьи, связанные с таинственным исчезновением, приводя прощальную речь директора. По истечении этой недели, ракурс резко развернулся, печатая уничтожительные статьи в адрес как Дамблдора, так и его свидетеля, разбирая и цитируя из речи директора где надо и где не надо, приписывая все слова этому свидетелю, делая из того посмешище. Так прошло практически все лето, посвященное изучению прессы, уделяя внимание невесте и ее семье, решению загадки сейфа. Пока в прессе одновременно с именем Дамблдора и свидетеля для разнообразия выступающего в роли обвиняемого не промелькнули два слова «Орден Феникса». Проведя контекстный поиск по этим двум словам, стало ясно многое. Фамилии громкие и не очень, скандалы, разоблачения, вновь фамилии, знатные и нет, противостояние в прессе, в судах обвинения и оправдания, схватки и пострадавшие, вновь имена, Прюэтты, Маккинноны, Розье, Блэки, Малфой, Дамблдор, Поттеры, Джеймс и Лили, урожденная Эванс. Был ли это передел влияния или реальная борьба, или это были провокации, или постановки? Последние недели лета принесли множество вопросов, и еще больше информации в поисках ответов. Где правда? На чьей она стороне? Чего будет добиваться Дамблдор? Повторение того, что было. Все так непонятно, но будет время для размышлений в школе. Посмотрим, как в ваши планы впишется мое в них присутствие, директор. Джеймс Поттер. Октябрь 1995. Иногда беспечная глупость смертельно опасна, но опаснее слепая доверчивость. Вот что мешало ему, Джеймсу, слушать своих родичей, многочисленных Блэков, Розье и прочих дедушек, бабушек, кузин, а решил, что взрослый, самый умный, не едет, решил, что знает лучше всех. Вот, чего, казалось бы, уперся, как баран, в этот Гриффиндор. Понятно, что предки, но своим-то умом жить кто запрещал, мало того сам, так и бродягу за собой потянул. Джеймс аж похолодел, припоминая все свои школьно-подростковые выкрутасы, виня сам себя, жалуясь в пустоту своего рабочего кабинета, его, наконец, настигло понимание и разочарование. Долго, очень долго он ныл и жаловался на жизнь, сам ничего не делая для перемен, аж до прошлого года. А вот тогда его настигло разочарование и понимание. Ему уже почти 40, а в жизни он живет хуже, чем Люпин. Одно хорошо, есть дети и ситуация хоть и критична, но выход есть. Он мрачно кинул взгляд на старинный фолиант, где четко давался ответ на мучивший его вопрос. Как избавиться от клятв и обетов, не потеряв магию и жизнь? Можно перекинуть откат на того, кого не жалко. Один ритуальчик, плюс обливейт, и все. Магия карает не тебя. Джеймс скривился. Возможно, этим пусть балуется кто-то другой, вон вроде директора, а ему это претит. Тут мысль о дедушке вызвала еще большее омерзение и холод догадки. За все то немногое, что о Дамблдоре было известно, тот ни разу не страдал от магических откатов, упадка силы и всего такого подобного, но вот рядом с ним в окружении, поразительно много сквибов, или смертельных случаев. Он начал, леденее, пытаться вспомнить и многие сомнительные моменты собственной биографии. Многое из того, что с ним случалось, едва не закончилось знакомством со смертью. Вон, как в ночь падения темного волшебника. чудом уцелел, буквально разминувшись с безносой, и дальше, чувствовал, конечно, некоторый упадок сил, но, видимо, прилетала отдача и кому-то другому. Так-так-так, ритуальчик. Посмотрим, директор, а не вернуть ли вам все ваши грехи? Оставив себе заметку, Джеймс мысленно вернулся к своей проблеме. Найти основателя или наследника основателя рода. Именно так было написано в книге. Задачка не из легких. За последние 5 веков в Британии не создавалось и не основывалось ни одного нового рода. Гоблинам обещано солидное вознаграждение за сведения, но пока они все разузнают. Мужчина печально смотрел на гаснущее в камине пламя. Северус Снейп. Октябрь 1995. Ужас подземелий. Декан Змей сидел за заваленным различной ерундой столом и размышлял, бросая уставший взгляд на этот рукотворный хаос. Тут и ингредиенты различной степени протухлости, кинутые то ли в порыве вдохновения, то ли в результате отчаяния. Несколько довольно специфического вида книг, перчатки из драконьей кожи, пару-тройку колб различного объема с различным содержимым, студенческие эссе. Так, с последним посмотрим, кто там у нас. Гриффиндор 5-й курс, всем тролль, некогда мне с вами нянчиться, пора уже голову по назначению применять, тупо скопировать учебника, не придумывать сказки всякие. Вот, время и освободилось для досуга, а на досуге, а вот, на досуге, печаль беда добрейшего начальства, вот как это понимать. Северус, ты, мальчик мой, должен подтвердить воскрешение моего мальчика Тома, или, Северус, нужно внушить Гарри, мальчику моему, и еще куча просьб. Достал до печенок, директор со своими мальчиками. Везде ему нужен я, а что мне нужно или чем занят его как-то мало заботит последнее время. Но только вот стоит задержать зелье какое, так директор тут как тут, начинает блеять, звеня своими бубенцами. Сиеевирус. И ничего его не интересует. Не то, что по его заданию варил совершенно другие зелья, или был на разведке, вынь да положь что требуется. Одно хорошо. Обеты, завязанные на Поттера, как недавно выяснилось, откатов не дают, и все просьбы, приказы старика на этот счет можно, соглашаясь, игнорировать. Но остались другие клятвы, которые он, как какой-то гриффиндорский лопух, понадавал в порыве момента. И есть способ от отката уйти. Один ритуал, и все. Ни забот, ни хлопот особых. Даже от трупа того неудачника избавляться не надо. Сами закопают, посчитав естественной смертью. А то, что для мага магия и есть жизнь, мало кто подумает. Тут профессор нахмурился, припоминая всю свою скоротечную карьеру в одном ордене, так и не менее выдающуюся карьеру шпиона для другого ордена. Множество странных смертей, без системы, с разными диагнозами и фамилии. Много громких и неудобных фамилий. Дамблдор. В центре всего этого кровавого ужаса этот проклятый старик. Декана Слизерина прошиб ледяной пот пополам с ужасом. Все это время проклятый паук плел свои сладкие сети, заманивая простаков таким красивым всеобщим благом. А на деле, кровавый террор, выкосивший 3/4 всего магического населения только в этом веке. И ведь он еще не остановился. Он ждет. Снейп с ужасом понял, что пролистываемые в спешке за лето новости имеют гораздо большие последствия, чем он ожидал. Волосы становились дыбом. Этот мерзкий седобородый интриган ждет только повода. Повода начать новую резню. И неважно, ни благо, ни что иное. Он намерен утопить всех в крови. Снейп лихорадочно начал перебираться свои книги. Где-то тут, что-то такое, было написано. Да уж, задачка. Вот и скажите, где ему найти в Британии, в которой уже 5 веков не появлялось новых родов, основателя рода или его наследника? Он, конечно, со своей зарплаты способен оплатить такой поиск, но шансы. Снейп мрачно усмехнулся, взял пергамент, перо с чернильницей и направился к камину раздуть затухающее пламя. Железное Августа Лонгботтом, октябрь 1995. Страх и ужас одного студента, леденящий душу кошмар директора, а на самом деле любящая и заботливая бабушка, сидела в кабинете своего покойного мужа и размышляла. На идеально чистой поверхности стола лежало несколько громоздких старых книг и несколько листов пергамента, извлеченных, по-видимому, из конвертов, лежащих рядом на подносе. И размышления, видимо, были связаны с этими письмами. Алиса, Фрэнк, дети, очередные квартальные счета, такие молодые. Невилл, ее отрада и лучик надежды, последний в роду, не дававший долгое время ей уйти за грань. Эх, дети, ее радость. Поначалу, она была рада. Ее сын стал достойным продолжателем семейного дела. Поступил в Аврарат, занимался теплицами, нашел достойную девушку, женился, а потом, в их жизни появился желающий всеобщего блага длиннобородый. Нет, они, конечно, встречали его и ранее, во времена учебы их сына, но в их жизни этот лидер света вошел именно тогда. Искрящий своими очками, сыпавший мудрыми речами, появился не только в их семействе. Поттеры, Прюэтты, Маккинаны и жуткие нападения неназываемого и его клики. За всей этой суетой не заметила, как в семьях вступивших в любой из орденов начались потери. Тихо ушел из жизни ее муж, она все чаще начала бывать на похоронах. Родичи разной степени дальности. Одно радовало. Алиса ждала ребенка и временно оставила опасный Аврарат. А старый шмель все вился вокруг ее детей. Не только возле них, молодые Поттеры тоже попали под его сладкие речи. А в канун Дня Всех Святых разразилась беда. Она осталась с осиротевшим малышом, при живых родителях, а Поттера вдовел. Как она осуждала Джеймса. Как он только посмел пойти на поводу у этой Вальпурги. Конечно, родная кровь не водится. Но ради денег отрекаться сына по полному ритуалу, это ж кем надо быть, годы шли незаметно. Ее внук взрослел, поступил в Хогвартс, к этому седобородому интригану. О, да, хоть и не сразу, но она поняла, что за человек скрывается за личиной благообразного, убеленного сединами и умудренного годами старца. Сволочь, манипулятор, и помог ей раскрыть глаза на все это случаи с ее Невиллом еще на первом курсе. Это же надо... Цербер. Доверие к Дамблдору пошатнулось основательно. После еще Люциус со своими расследованиями добавил, а вот недавно дал о себе знать ее дрожайший племянничек. Вот уж от кого не ожидала, так не ожидала. А Джеймс взял и прислал копии нескольких весьма любопытных томов. Вот после этого чтиво все стало на свои места. Мордридов паук. Ладно, проклятиями делу не поможешь. Надо искать решение. Простое, оплатить директору его же монетой вряд ли получится. Мало ли этот интриган людей на тот свет извел, наверняка есть у него на кого откат перекинуть. А значит, надо заниматься поисками, и довольно необычными. Найти род только что основанный в Британии тяжело. Последнее такое событие, дай Мерлин памяти, было веков пять назад. Железная, несгибаемая старуха направилась к камину, дабы немного согреться. Вспоминая и раздумывая, она смотрела на жадное жаркое пламя. Альбус Персиваль и так далее, Дамблдор. Перед Хэллоуином 1995. Пора подвести итоги. Октябрь месяц уже, можно сказать, завершен. План мчит, как экспресс, увозящий студентов на каникулы. Что же его тревожит? Что упущено? Темная марионетка, с ней распространяет для избранной троицы нужные мысли, плюс парочка статистов и уловок. Все выглядит достоверно. Конечно же, есть некоторые натяжки, но куда в нашем деле без них? То куклы играют с линцой, то закон принимают с прохладцей, но движется же, все движется. Что же его так беспокоит? Да и Долорес на него последние недели как-то примерзко просматривает. Как будто знает что-то или гадость какую готовит. Ну ничего, ничего. Скоро момент его триумфа, и уже никакие мелочи ему не помешают вернуть все то, что было отдано в жертву дела света. Тут размышления старика бесцеремонно прервали. В кабинет ввалилась, другого слова не подберешь, надсадно кашляя и тяжело дыша его заместитель, Минерва МакГонагалл, директор Дамблдор. Старик повернул голову к своей вернейшей стороннице, Эванс. Дамблдор недоуменно посмотрел на нее, жадно глотающую воздух вместе со словами, произнося ненавистную фамилию. Что, Эванс, Минерва, мистер Эванс, директор, переведя дыхание и немного со злорадством ответила та, оказывается, мистер Эванс продолжает учиться с 1 сентября. Директор медленно осел в свое троноподобное кресло, его безучастный взгляд устремился на камин, где весело трещало поленьями пламя. Пламя, всепожирающее вечное пламя, иллюзорный источник силы, защиты, надежд, первобытная сила, источником которой является огонь, обжигающая сила всеобщего блага, во имя чего, силы, защиты, иллюзии надежды, или высокопарных слов, за которыми скрывается нелицеприятная истина, правда, тоже пламя, истина, нерушимая звезда, безжалостно сжигающая смельчака, осмелившегося слишком близко к ней подлететь, так же как и Орден Светлого Феникса. Глава 41. Орден Тусклого Феникса. Сказать, что я произвел фурор, это ничего не сказать вообще. Все еще с поезда ходили задумчиво хмурые, пытаясь что-то вспомнить. И тут, вот вам, вы человека в мертвые записали, а он, оказывается, приехал учиться как ни в чем не бывало. Меня даже пару раз спрашивали, каково это, быть мертвым, или что я видел на том свете. Забавно, директор даже вызывал. Отгремевший хэллоуинский пир завершился, по многолетней уже традиции, происшествием. Из мертвых воскрес студент, и ничего вроде бы не предвещало. Все как не обращали на него внимания, так и не обращали бы и дальше. Но тут-то случилось обострение бдительности. И как вы думаете, у кого? У Эмбридж. Вот уж ее преемница и параноика Грюма я не ожидал увидеть. Все начиналось просто. Шло очередное ничего не значащее политинформационное занятие. В пустые студенческие головы их пользователи пытались вместить заумные формулировки из одобренного Министерством магии, снабженного цитатами из многочисленных законов и выписка из еще более многослойной циркулярной министерской разъяснительной информации, как над партой перед каждым студентом внезапно появился лист пергамента с порядковым номером для внепланового опроса. Пергамент припрятал, через минуту на парту опустился еще один, такой же, но уже с другим номером. Вот так я и понял, что меня раскрыли. Против министерской бюрократии маскировка в замкнутых помещениях бессильна, а получать на себя гору таких бумажек в качестве спама и привлекать дополнительный интерес к своей персоне прямо на занятии в мои планы не входило. Пришлось писать контрольную. Где она достала такие бланки, вопрос даже не возник. Уж у этих крючкотворов найдется куча способов при желании найти и заставить выполнить то, что надо кого угодно. После занятия остался в аудитории, понимая, что явка с повинной облегчит последствия. Так и оказалось. Достойный продолжатель дела паранойи в замке оказалась не лыком шита. Еще на первой же неделе подметила несоответствие. Правда, как и многие, значения этому не придала. Но тут-то и сыграла злую шутку ее привычка устных опросов. Были и любимчики типа Гринджер и Уизли с очкариком. Но опросить старалась всех, не за одно занятие, так за несколько. И вот тут-то и паранойя и сработала. Опрашивает она всех, но студентов-то явно больше, ведь она их сама же и проверяет и один лишний. А кто, не знает и вспомнить не может. Ну, а дальше как и было. Внеплановые опросы, как закономерный итог, улов пойман. Благо желание подгадить бородатому было больше, чем наказать умного студента, да и министр явно дал указания. А тут, такой повод. Вот и потерпела розовая жаба еще два дня, а потом был скандал, скандалище, и вызов к директору на ковер. Накануне праздника, украшенный уже в традиционно мрачном стиле большой зал, директор, произнеся, как он считал, подобающую случаю речь, вспомнив свет и тьму, невинные жертвы и всеобщее благо, занявшую минут около 15 времени, отдав должное дежурному тыквенному апокалипсису, удалился. Этим то и решила воспользоваться помощник министра Эмбридж. «Скажите, Минерва, а почему вы не опрашиваете мистера Эванса?» МакГонагалл даже опешила не от того, на котором был задан, а от самой формулировки вопроса. «Как я бы смогла это сделать, ведь он же мертв?» Она нашла в себе силы на ответ этой розовой экспозиции. Странно, на моих занятиях он совершенно точно жив и прекрасно отвечает с самого начала учебного года. Мерзко улыбнулась Долорес. МакГонагалл удивленно воззрилась сначала на профессора Зати, а затем на стол, под сине-бронзовым флагом. Означенный студент спокойно ужинал тыквенным фрикасе, живой. Старая кошка ущипнула себя. Нет, это точно не сон, надо сообщить директору. Кабинет директора, еще помнящий грандиозные сцены, достойные батальных полотен, напоминал сегодня выездной цирк. В центре, как будто под лучами софитов, сидел растрепанный, потерянный седобородый старик. Его вид не спасали ни седины на длинноволосой шевелюре, ни благообразная борода, ни золоченый троноподобный стул, ни пестрая мантия вырвиглазной расцветки. Рядом с хозяином кабинета собрался его паноптикум приближенных и различных злопыхателей. Несколько представителей из попечительского совета, министр и его помощница, и скрытые полутьмой кабинета ближайшие сторонники, своими лицами выступающие в своеобразной роли масок древнеримских мимов. Недоумение, растерянность и потрясение, разочарование. Виновник этого бедлама только что покинул кабинет, выдержав эпичных размеров битву за собственные интересы и права, сопровождаемый своим деканом и адвокатом. Первый, решивший подать голос, была замдиректора, бросившая в пустоту только что отгремевших споров свое потрясение. Это немыслимо. Директор, ее вопрос так и остался висеть в воздухе, выражая чувства большинства из присутствовавших. Обессиленный жаркими дебатами старик только повернул свой мутный, еще не верящий взгляд в ее сторону, оставив реплику без ответа. Он ожидал другого. Ожидал, что его помощи будут жаждать все присутствующие, но никак не его подчиненные. Ждал, когда накал достигнет нужного размера. когда отчаяние накроет высокой волной. А сейчас, Мордрит, что ему делать сейчас, когда все присутствующие стали свидетелями его позора? Признавать ошибки? Ага, вон, как шакалы в темноте, только зрачки глаз светятся. Все ждут, ждут того, когда он окончательно перестанет представлять опасность, выглядеть сильным. Но ничего, он им покажет, покажет, как выглядит настоящая опасность и сила. Старик, еще несколько минут назад выглядящий разбитым и осунувшимся под ударом судьбы, внутренне собрался, внешне стараясь не менять своего вида. Мистер Эванс, конечно, основательно попортил ему все планы, но кто сказал, что это непоправимо? За блестящими стеклами очков сталью вспыхнул холодный огонь. Министр магии, Корнелиус Фадж, ноябрь, сидящий в своем кабинете министр, оставив многие дневные заботы, размышлял, вспоминая. Казалось бы, сколько может быть скандалов в школе? Один в 100 лет, или раз в полгода, больше, меньше, неважно. Главное, они привлекают внимание, сигнализируя о том, что где-то что-то не так. Вот теперь представьте впечатление общественности, ее рядового обывателя, избирателя, налогоплательщика, не обремененного знанием всех нюансов, на всякие инсинуации. Но теперь добавьте к этому, что с каждым годом разрастающееся количество скандалов, слухов, неблаговидных историй, в которых каждый раз упоминался Хогвартс и его директор, имеющий полувековой стаж на этой должности. А теперь, попробуйте поставить себя на место одного из благородных спонсоров, входящих в попечительский совет. Представили? Усложните себе задачу. Представьте, вы, министр магии, каждый год ваше доброе имя полощут одновременно с упоминанием всяких прохиндеев, постоянно влипающих в различные истории. С каждым годом таких нелицеприятных случаев все больше, ваши сторонники уже на вас как-то странно косятся, при этом реально сделать ничего вы не можете. Традиции. Объяснение избирателям также с каждым годом не уменьшается, и они все больше недовольны и все меньше вам доверяют. Представили весь этот бардак? Вот и министр Фадж, каждое утро появляясь в своем офисе, пытался вникнуть в весь этот бедлам, являющийся лишь малой толикой его работы. И это при всем том, что за эту работу отвечает совершенно неподвластный ему человек, который постоянно уходит от ответственности, как вода сквозь пальцы. Вот что бы вы делали? Честно, любой здравомыслящий человек первым же делом попробовал разобраться в этой куче шлака. Вот, а теперь добавьте к этому всему недавно инициированное как финансовое, так и криминальное расследование, однозначно показавшее, что рыльце одиозного директора в таком пушку, что этот пух может посоперничать с длиной его пресловутой бороды. Представили. И хэллоуинские события к этой горе драконьих экскрементов добавили еще как минимум пару холмиков. И неудивительно, что как любой здравомыслящий политик, пекущийся о своем будущем, министр направил в эти Авгеевы конюшни свое доверенное лицо, обладающее при этом достаточными полномочиями. А там, глядишь, и разгребешь и свои, и все проблемы вообще в стране, помимо тех, что постоянно подкидывает тебе один веселый старичок. Что же, 1 ноября 95 года началась карьера генерального инспектора Долорес Амбридж. Чем Мордрит не шутит, может, удастся ей что надо провернуть, или хоть что-то изменить. Он подошел к транспортному камину, бросил в него летучий порох и шагнул вспыхнувшее зеленым цветом пламя. Довольно долго после всех событий каждая из сторон оценивала свои позиции, взвешивая риски и шансы. Длилось это примерно до того момента, как на последнем перед каникулами завтраком многочисленные совы не доставили рождественские газеты. Еженедельный министерский вестник. Вчера, 24 декабря, после 15-летнего заключения были освобождены супруги Лестриндж, а также еще 10 человек, из так называемого рождественского списка. Все они были обвинены в принадлежности радикальной террористической группировки, а также в различных преступлениях. И хотя последние обвинения полностью доказать не удалось, были отправлены в Азкабан на максимально возможный по данным обвинениям срок. Напоминаем нашим читателям, что после отставки с должности верховного судьи Барти Крауча-старшего, произошедшей также в начале декабря, 15 лет назад, на экстренном заседании Визингамота был назначен главой волшебного суда небезызвестный всем Альбус Дамблдор. Именно под его руководством были утверждены максимально возможные сроки для многих дел того времени, а скорость их рассмотрения порой поражала. Так, по самым громким, вышедшим сегодня супругам Лестриндж, рассмотрение дела длилось 15 минут. Дело Северуса Снейпа – 5 минут. Дело Сириуса Блэка – После полуторагодового предварительного заключения рассматривалось 10 минут. Примечательно то, что приговоры были объявлены и утверждены лично новоиспеченным верховным судьей, что автоматически лишало возможности их обжалования на протяжении 25 лет. Специально для ЕМФ из зала Визингомата исполняющая обязанности верховного судьи Амелия Боунс, ежедневный пророк, пожиратели, на свободе. Сегодня в светлый, домашний праздник Рождества, 24 декабря, на свободе оказались 12 ранее осужденных пожирателей. По предположению одного из работников Аврората, пожелавшего остаться анонимным, вырваться на свободу им помог ранее сбежавший убийца Сириус Блэк. Именно он, виновный в ужасающих событиях 15-летней давности, организовал освобождение своей кузины Беллатрисы, а также остальных сторонников неназываемого. Напоминаем, что супруги Лестриндж были осуждены 15 лет назад, также в канун сочельника, по обвинению в нападении и применении пыточного проклятия на супругах Лангбаттом. Фрэнк и Алиса были молодыми и многообещающими аврорами, и коварное нападение лишило их сознания ясности навсегда, а Невилла, их годовалого сына, оставила сиротой при живых родителях. Сейчас они, как и 15 лет назад, находятся на попечении святого Мунга. Помимо Беллатрисы, ее супруга Рудольфа, на свободе оказались еще 10 заключенных из так называемого рождественского списка, знаменитого тем, что был подан на Рождество, спустя год после заключения, и подписавшиеся под петицией представители чистокровных семей требовали от Визингомата пересмотра дел, утверждая, что судебный процесс шел с нарушениями и ущемлением прав благородных. Однако правосудие осталось несокрушенным, и преступники остались там, где и должны были быть. Подробнее об каждом заключенном читайте на страницах с 5 по 12. Специально для ЕП Рита Скиттер. Рождество Гарольд ожидал в повышенной боевой готовности. Привык, что директор страдает символизмом и даже некоторой сентиментальности. Свой ход он сделал, вот только на подготовку ответа уходит иногда много времени. Забавно было вспоминать лицо и реплики директора в тот памятный вечер. Но раз уж нанесен удар по игроку такого уровня, то нужно быть готовым к любому из рассматриваемых еще перед финалом турнира, кажущимся сейчас таким далеким, вариантов. Чего будет добиваться от него старик? Как он может обезопасить себя? И только ли себя? Может, удар будет по его репутации или это будет провокация? Знает один лишь только старый интриган. С его же стороны все готово и дошло до автоматизма. Не обнаружить, не обвинить в чем-то, не спровоцировать он себя не даст. Юрист, гоблины и домовики получили необходимые инструкции. Гарольд готов ко всему, даже. Он отмахнулся от мрачных мыслей. Крайние варианты оставим на крайние случаи. И вот, канун сочельника, Йоля, длинной ночи, кому как нравится. И удар был нанесен, одновременно с прилетевшими совами, со свежей прессой. Директор не мелочился, что ему какой-то там студент, Азкабан, общество, всеобщее благо, и всеобщенагнетаемая паника. Довольный, скрывающий свое настроение, директор ожидал утренней почты. Вот, вот то, чего все должны будут бояться. Вот тот ужас, который пленит ваши души, заберет спокойствие и пошатнет веру в безопасность. Бойтесь, бойтесь же, плебеи, трепещите своими жалкими душонками, ибо нет больше света, нет тепла, согревающего ваше счастье. Ледяной ужас заполонит улицы, дома, проникнет в ваши сны и души. Бегите, пытаясь спастись, паникуйте, улепетывайте. Вы все равно будете полны страха за свои никчемные шкуры. И, может быть, вспомните, спасаясь, про тот огонь, что согревал вас раньше. Но поздно. Поздно искать тепла и защиты у ледяного пламени. Оно согреет лишь избранных. Тех, кто изначально был у жаркого пламени, не жалея своих душ, освещая путь остальным. Вы заплатите. Вы еще вспомните, как предали орден. Стали предателями собственных душ, обвиняя в собственных грехах великий орден Тусклого Феникса. Примечание к части. Завершена пятая книга. Начата шестая. Пока небольшой отпуск с редкими вкраплениями текста. Написанных глав хватит до августа. Пока что почитаю. Устал немного. Глава 42. Орден Ледяного Феникса. Последний день весенних каникул. Хогвартс-экспресс. Гарольд. Поезд направлялся в школу. Понурые студенты, пытаясь продлить скупо отмеренные дни счастья, деланно смеялись, разыгрывали друг друга, делились впечатлениями и новостями. Особого желания возвращаться в замок не было ни у кого, ведь там была она, генеральный инспектор. С момента назначения прошло достаточно времени, но разительные перемены отразились практически сразу же. Если усердием отличались выпускные курсы и некоторые фанаты зубрежного профиля, то с появлением на занятии розовой инспекции доставаться стало всем. Первые цели министерского демарша поняли даже самые тупые гриффиндурки. Номеру 6 все разжевали и всверлили в череп. Показать, что директор допустил падение уровня образования, и делалось это привычными бюрократическими методами. Опрос студентов, профессоров и проведение контрольных, внепланово по произвольным темам, начиная с первого курса. Пятый курс, естественно, готовящийся к аттестационным экзаменам в конце учебного года, спешно поглощал пыльные фолианты в промышленных масштабах. Остальные же были недовольны. Все свободное время, ранее посвященное поиску балдежного критерия уменьшения энтропии, приходилось тратить на занудные учебники. А с учетом специфики преподавания таких предметов, как зельеварение, ЗАТИ, история магии, УЗМС и так далее по списку, где выступали несомненные профессиональные преподаватели, становилось довольно печально для безалаберных студентов. Однако, к рождественским каникулам все контрольные срезы завершились, и угнетенных своими вопиющими пробелами в головах в отношении различных волшебно-колдовских науках студенты обрели сомнительное счастье каникул. Седьмой и пятый курс таким счастьем были обделены, оставаясь в плену вековых ледяных стен в компании призраков утерянных знаний и розового ужаса занятий. Порой некоторые задумывались, что было в их учебе худшим. Осажденный дементорами замок или помощник министра на занятии, сама инспекция проходила по одному лишь амбридж известному графику, но весьма часто она наблюдалась в компании ее любимых гриффиндорцев, заучки, очкарика и рыжего. Пресловутая троица еще на первом занятии отличились, умудрившись в наглую открытым текстом критиковать министерскую программу обучения законодательства на ЗАТИ. Не потрудившись прочитать, рыжие со шрамом, понять и даже вникнуть в суть главы, заучка, начали требовать от амбридж практических занятий. Гарольд усмехнулся этому воспоминанию. По профессору можно было аршинными буквами прочитать желание засадить всю троицу на пару годков в Азкабан, дабы означенные гриффинидурки озаботились желанием узнать собственные права и обязанности государства по отношению к ним, так сказать, на практике. Все так шло ровно до рождественских газет, когда инспектор, помимо права проверять и инспектировать, впервые воспользовалась правом запрещать. О, да, Гарольд помнит тот беспрецедентный пример бюрократического и эпистолярного жанра под названием «Декрет об образовании первой среди многих», номера которых не каждый вспомнит, но как будто специально написанный для гриффиндорцев. Красным цветом крупным шрифтом выделена самая неважная часть, зато мелким, еле разберешь, черным написано все важное. Естественно, алый факультет имел только терпение и желание прочитать первые строки типа «запрещается», не желая обращать на мелочи свое внимание. Этим даже Гринджер страдала, вот что удивительно. И, естественно, недовольный львиный факультет пошел в разнос. Начались разговоры и брожения их жаждущих деятельности умах, грифы везде передвигались группами, имея при этом вид загадочный и придурковатый. Очагом инфекции разжижения и так немногочисленных мозгов алознаменного факультета – была пресловутая троица, мутившая тихую школьную воду. Гарольд ни капельки не был удивлен, когда вскоре декреты начали появляться с завидной частотой и постоянством. Каждый из них регулировал школьную жизнь, и каждый из них встречался вспышкой агрессии от оппозиционной банды. Надо отдать им должное, им таки удалось самоорганизоваться. Причем при всем том, что постоянно собирается определенная группа лиц, не видел, разве только, слепоглухонемой флюгер на вершине астрономической башни. Название они выбрали скромное и со вкусом. Армия Дамблдора. Вероятно, подразумевая своим названием и желание повоевать, и даму сердца этих рыцарей опечаленного образа. Ответ же ставленницы министерства был симметричен. Ею была создана инспекционная дружина с функциями, сходными со средневековой инквизицией. Оставшиеся в стороне от конфликта, не представляющий ни силы, ни ценности человеческий материал, был автоматически записан обоими противоборствующими сторонами в неизбежные потери войны. Придурки, в детстве в войнушку не наигрались? Гарольд с удовольствием вспомнил, как внезапно обоим воюющим сторонам прилетело от барсуков. Задели кого-то из их первокурсников, и весь факультет, не считая отдельных общепенцев, вломил так, что обе стороны неделю воевали с горшками и утками в больничном крыле. Интересно, как эти оригиналы будут выбираться из той помойной ямы, в которую сами себя засунули. Ведь последнюю неделю перед каникулами Трия ходила все такое таинственное, а значит, жди очередной непонятно какой неожиданности. За окном пробегали серые пейзажи, местами едва тронутые весенней листвой. Юноша, устав от длинного дня, задремал под мерный перестук колес. Самая перспективная волшебница поколения, Гермиона, конец каникул, Хогвартс. Как много всего надо повторить, ведь очень скоро экзамены. Хорошо, что удалось уговорить нашего чемпиона, потренировать нас в применении множества различных заклинаний для Зати. А с чего все начиналось? Это розовая мымра, другим словом ее не назовешь, была специально подослана министерством для дискредитации директора. Но они, бравые гриффиндорцы, быстро вывели ее на чистую воду и нашли свой способ борьбы с этой вопиющей несправедливостью. Но и противник был тоже подкован в противостояниях. Сначала была проведена так называемая инспекция. Да кто она вообще такая, что смеет оценивать МакГонагалла или Хагрида? Сама-то наверняка ничего не умеет, а под лучших из лучших копает. Конечно, шарлатанку Трелани давно пора выгнать, ведь ее предмет не точен, да и какой с него прок? Будущее мы создаем себе сами. Правда, директор заступился за эту мошенницу, видимо, опасаясь за ее благополучие, ведь она подтвердила пришествие неназываемого. А вот накануне Рождества розовая жаба влезла в мирную жизнь школы со своими декретами, и посыпались разного рода запреты и ограничения, всего даже не упомнишь. Но они стойко держались и создали для противостояния министерству армию. Армию имени того волшебника, которого это министерство больше всего боится, Дамблдора. Министерская розовая жаба ответила созданием своей провластной организации, инспекционной дружины, состоящей в основном из слизеринско-малфоевских прихвостней. И тут извечное соперничество переросло в откровенную вражду. У них было много таких полномочий, которыми они унижали множество студентов, не могущих постоять за себя. Вон, как пример, взять того первокурсника из барсуков. Если бы армия не привлекла внимание к беззаконию дружины, то барсуки до сих пор бы сидели по своим норам, трясясь от страха. Правда, на их факультете достаточно сторонников оппозиционных взглядов, но ничего, ведь своим примером АД смогли им показать правильный путь, ведь именно в единстве сила. Но последнее время все тревожнее и тревожнее. Гарри одолевают непонятные видения, некоторые даже подтвердились. А значит, помимо подготовки к экзаменам, надо усилить подготовку в армии, они еще покажут, а эти малфоевские прихлебатели будут иметь бледный вид. Так, что там у нас? Девушка нашарила очередной громадный фолиант для легкого чтения. Надежда своих родителей, Серебряный принц, наследник Малфой, последний день весенних каникул. Светловолосый староста Слизерина предавался мимолетному ничего не деланию, редкому в последнее время занятию, но мысли и воспоминания наследника Малфоя нет-нет, да возвращались к событиям, с которыми он был тесно связан в последнее время. Началось все в ноябре, когда министерство, впервые за свое существование, открыто вмешалось в дела школы, и началось противостояние властей, явной и тайной, властью над финансами, влиянием и властью над знанием, сознанием. Любопытно посмотреть над противостоянием гриффиндорских простофилий государственным бюрократическим аппаратам. Это было даже весело в какой-то мере. Шатающийся малолетний оборванец с выломанным дубцом против закованного в полную броню рыцаря, вооруженного до зубов. Еще забавнее было позлить золотой Трия. Придать иллюзию принадлежности к дружине было проще, чем конфетку у ребенка отобрать. Правда, гриффиндорцы пытались спасти от гнета всех нейтральных студентов, за что отгребли от хаффов. Еще забавнее было наблюдать за результатами инспекции. Едва не выкинутая на ночь глядя на улицу Трелани и толпа любопытных львов, то еще зрелище. А с чего все начиналось? С первого занятия по защите. Воистину, великие дела проистекают из мелких событий. Вот что мешало этим правдолюбам молчать себе тихо. Так нет же, в войнушку им поиграться захотелось. И с кем? С реальной, обладающей всеми полномочиями представителем власти. До сих пор вспоминаю мечтательное лицо мисс Самбридж, представляющей практическое занятие для лазнаменного факультета по основам законодательного права, проводимого на северном курорте. Жуть. Злющий Дамблдор, правда, пострашнее будет, но и эта дама многим мстительным особам даст фору. А этим одаренным хоть что? Ходит последнее время с таинственно-героическим, придурочным видом и не замечают ничего. Да ваши разговоры даже глухой таракан подслушать может на кухне, не то что инспектор, совсем страх потеряли. Юноша кинул немного усталый взгляд на бюро, где аккуратными стопками были сложены свитки с эссе и книги. Как ни отдыхай, все равно работать продолжать надо, совы не за горами. Большой зал, ужин, последний день весенних каникул. Директор сидел, довольно вкушая очередной кулинарный шедевр от хогвартского шеф-повара. Подводя краткий итог выполнения плана, все складывается великолепно. Он вспомнил свою молодость, когда кровь била в голову, побуждая к великим делам, грандиозным сражениям. И дети его не огорчили, сделали самый щедрый подарок, назвавшись его армией. О, да, они его, его армия марионеток. И последние события все это подтверждают. Все началось с пресловутого появления мистера Эванса, запустив тем самым череду весьма полезных событий. Генеральный инспектор играла с его марионетками в войнушку. Забавно, марионетка командовала дружиной из марионеток, сражаясь с армией марионеток. Тут директор немного расстроился. Эванс, все руки никак не доходит нацепить на мальчишку свои нити, оплести паутиной событий. Может, ну, его, ведь даже от него иногда бывает польза. Завершающая часть близко. Он тщательно все эти годы плел свои иллюзии, создавая нужное ему восприятие реальности у обывателя, филигранно создавая кружево из стекла, паутины и полуправды, недомолвок. Взгляд старика медленно суровил, напоминая лед. Лед тоже может обжечь, не хуже пламени, в чем скоро убедится Орден Ледяного Феникса. Глава 43. Орден Мертвого Феникса. Странное и противоречивое существо, человек. Мы приходим в этот мир, как чистые листы бумаги, в мир полной информации, знаний. Приходим познавать, учимся всю жизнь, жизнь учит, мы учимся жизни у нее самой. Приходя в мир, в нем есть уже знания о нем самом. Но что создает эти знания? Вот парадокс. Ведь наши родители так же, как и мы, учились, познавая, а перед ними, их родители и так далее. Откуда же взялись эти знания? Ведь что-то дозабывалось, как появились эти, новые, знания. Кто их придумал? Или правы древние, считающие, что есть отдельный мир идей, и люди лишь воплощают все знания оттуда, что есть опыт, совокупность знаний? Получается, что знания, они везде. Как же тогда мы их получаем? Учимся, перенимаем чужие знания, делая их своими, заимствуем чужой опыт. Как же это происходит? Нам показывают, что для того, чтобы что-то получить, надо взять то-то и то-то, и сделать так-то и так-то. Практика, знания, определенно, да, но всмотритесь в последовательность. Мы берем что-то, разрушаем, чтобы получить вещь с определенными полезными свойствами. Получается, знание – побочный продукт человеческой деятельности, проявляющийся в виде разрушения, и для того, чтобы получить новые знания, старые надо тоже разрушить. Получается, мы деградируем, разрушая все, чего достигли предыдущие поколения. А как же тогда прогресс? Появление новых знаний, ведь их же не может быть бесконечное количество, так же, как и не может быть бесконечного количества вещей. Получается, что мы сами идем навстречу собственной гибели, разрушая все вокруг, пытаясь создать что-то полезное для себя, используя знания, как инструмент разрушения. Парадоксов парадокс. Что же за создание? Человек живет, учится, создает, разрушая, разрушает, чтобы разрушать, создавать, учиться, жить, при этом, зная, что все, что было им создано, будет разрушено. Примерно такие мысли посещали каждого второго, рыжие не в счет, студента, занятого подготовкой, кто к переходным, кто к итоговым экзаменам. Самые короткие, весенние каникулы незаметно для выпускников и студентов, включая первый курс, промчались со скоростью мартовского зайца. Печаль сия отягощалась отсутствием Дамблдора. Но обо всем по порядку. Война Алой Армии и Розовой Дружины велась с переменным успехом. На стороне первых была фирменная наглость, а вторым откровенно помогал административный ресурс, когда буквально за день до начала каникул не сошлись вместе сразу несколько судьбоносных событий. Ходящие уже в наглую с придурочными лицами гриффиндурки вдруг резко уменьшились в количестве за завтраком, при этом отсутствовали все рыжие, а их лидер вид имел бледный и совершенно потрясенный. Что произошло, стало известно позже от сплетен, утверждавших, что в мужской спальне пятого курса Гриффиндора посреди ночи раздался истошный крик, на который сбежались все, включая МакГонагалл. Виновник и рыжие были отконвоированы в кабинет директора, с тех пор их и не видно. В обед за столом пустовал скромный директорский трон. Ужин директор также не почтил своим вниманием. Что и с кем случилось, осталось загадкой, так как единственный источник достоверной информации также не был доступен. И тут, как обычно, прошла волна аврально-аккуратных слухов и шепотков. Все помнили про декреты. Самой безобидной была версия убийства, не говоря уже о причине отсутствия директора, по слухам пытающимся дать возможность доучиться избранному, решая вопрос об этом в Аврорате. Ну, а всякого рода эпичности и ерунды хватало, начиная от инициации в темные лорды, тайно практикующими в Гриффиндорской гостиной в конце пятого курса, дабы не сдавать совы, заканчивая отражением атаки армии тьмы, поддерживающих экзаменаторов. Гарольд всегда удивлялся, как можно выдумать такую чушь. Однако кратковременное отсутствие Дамблдора наводило на разного рода размышления. И прежде всего, был вопрос о том, что же случилось на самом деле. Другой же не менее важный был о директоре, резко покинувшем школу. Если старый паук покинул свою паутину, то явно не просто так. Значит ли это, что пора к чему-то готовиться? Бить на опережение? Приводить в действие подготовленные ранее планы? Трудно понять. Если в прошлом году все как-то рассчитывалось, то в этот раз у директора явно все планы и действия со школой не связаны, или мало критичны. Вероятно, он должен был как-то уйти. И по плану, ему не важно, когда это произойдет, ведь у него достаточно широкое временное окно, закрывающееся с определенными событиями. Чего же он ждет? Опять же, смотрим, в каком положении он сейчас. Кучу постов потерял, никто не верит, все что-то против него ищут. А, значит, зная некоторую театральность старого интригана, ему выгодно уйти, обидевшись, громко хлопнув дверью. Что будет после этого? Первое, что приходит в голову. Министерство назначит своего, проверенного, человека. Свято место пусто не бывает. Смогут ли министерские снять директора, или это сделает совет попечителей? Скорее первое. Министерство захочет показать свою силу, но назначить то полноценно могут попечители. Но не суть важно, пусть назначают хоть каждый день по 100 директоров. Вопрос в другом. Чего ждать? ХМ. Если Дамблдор не хочет быть в школе, а хочет, чтоб в ней было министерство, то нападут на школу, и он не хочет быть с этим явно связан, или нападут на министерство, и он будет спасать, какая из целей вероятнее, или последует два удара для отвлечения от чего-то более масштабного, или это произойдет только потому, что таков его план. В любом случае, он будет вне защиты директорской должности, а значит, будет возможность его доброжелателям расплатиться по счетам, оповестить, что ли, желающих. Гарольд начал перекладывать в своей сумке вещи в поисках чистого пергамента, найдя который, начал писать распоряжение своему поверенному и адвокату. Где-то через пару дней Гарольд понял, что его предположения были правильными. Благодаря предательству была разоблачена тайная деятельность АД, и директор покинул свой кабинет при попытке задержания Авроратом в присутствии министра, его секретаря и генерального инспектора. Предводитель армии чудом не вылетел с волчьим билетом. Управлять школой осталось Амбридж. И это тогда, когда до сов осталось всего 6 недель, разорялась за обедом заучка. Если бы на этом армейцы остановились, началась полноценная детская война с его директора. Две рыжие бедовые головы для этого полноценно постарались. Снабдили всех желающих не учиться предварительно произведенными ими же самими волшебными гадостями. И школу заполнили чума, мор и кота пополам с поносом и тошнотой. Продвинутые студенты толпой ошивались в больничном крыле, радуясь безделью и отсутствием там лекарств от Амбриджита. Экзамены висели дамокловым мечом, и новая администрация желала показать свои успехи, попутно не обделяя своим вниманием заговорщиков, пытаясь усложнить им жизнь. Тем временем в связной шкатулке появились отчеты от поверенного и юриста, сообщавшие, что первый перечень лиц был оповещен анонимно, второй же лично, с подписанием контрактов о неразглашении. Заодно от гоблинов пришел один любопытный запрос. Гарольд пообещал рассмотреть его и ответить на каникулах. Пожиратели, Аврорат, министерство. Предупреждены все. Про фениксов забыл. Ай, и так они все знают. Им же свой план рассказал сам великий и светлый Дамблдор. Вот так, не одни вы умеете играть в игры, не так ли? Интересно, что будет, когда в нападении сойдутся столько заинтересованных сторон. Посмотрим на результат. Примерно в то же время, Регина, вот представьте, всю свою сознательную жизнь вы живете, знакомитесь с родственниками, примерно зная, кто кем приходится, имена, лица. И тут неожиданно появляется брат. Сначала, когда не знаешь, верить или нет, ищешь ответов у тех, кому доверяешь, родителей. Что удивительно, Ответа у них не находишь. Мать, изначально принадлежащая другой семье, внятного ничего сказать не может. Отец же отмалчивается или говорит, что такого человека нет. Как нет? Вот же он, Гарри Поттер собственной очкастой персоной. Победитель того, кого все знают, участник турнира. Читаешь биографию избранного, и такое впечатление сначала, что о нем как о мертвом. Только хорошие. Читаешь газеты, и чего там только нет. И директор, и министерство, и просто всякие, вроде Скиптер, склоняют это имя как угодно, и для своей выгоды, причем человек, который на это имя откликается, вида не подает, как будто читает совершенно другие новости. Это то ладно, но сегодня ей пришла загадочная посылка. Она даже немного сомневалась, открывать ли, пару раз перепроверив, все же открыла. И что вы думаете в ней было? Книга. Самая первая книга про мальчика, который выжил, с биографиями, в том числе и родителей. Вот тут-то и начало у нее закрадываться сомнения, особенно после сравнения памятных статей в газетах. Вот и пойми, кто это, аферист, или на самом деле избранный. Вот после этого она начала присматриваться к странному брату. Конечно, участвуя в турнире, она думала, что это просто совпадение. Мало ли Поттеров, но сейчас, вспоминая весь прошлый год, она начала задумываться о том, каким способом добиться от отца правды. Регина вспомнила все странности, которые невольно подметила с начала нового учебного года, вспоминая одновременно рассказы и слухи о предыдущих годах Поттера в школе. И выходило странное. Этот человек не ее брат, хотя должен быть им. Должен же родственник интересоваться другими родными, а этот смотрит, как на пустое место. Вон, даже на первом туре как подушку всю дистанцию проволок, ни единого вопроса не задав. Да и отец сколько раз бывал у нее, и просто бывая на турнире, но болел только за дочь, не за детей. Весьма странно, правда? И вот в этом году странности продолжились. Министерские чиновники направили инспекцию, и тут тоже ее братец отличился. Организовал подпольные занятия, а группу свою ничего лучшего не придумал, назвал «Армия Дамблдора». Каково? Тут-то и все начало складываться в пока неясную, но уже приобретающие четкость картину. Директор, вот кто стоит за всем этим. Скорее всего, пригрозив чем-то, отобрал у семьи сына, пригрозив отцу. С папы взял непреложный обет, герой уже память подправляет периодически, превращая в послушную, ничего не замечающую и не задающую никаких вопросов куклу. Что теперь делать? Регина даже немного растерялась. Раз уж это чучело носит фамилию Поттер, значит, для чего-то это надо. Как тогда поступить? Расстроенная девушка, немного подумав, достала пергамент и начала излагать свои выводы. Сначала, посоветуюсь с мамой, решила она, запечатывая письмо.